Гэтсби, «Мертвые души», «Миддлмарч», «Алиса в стране чудес», «Отцы и дети», «Гроздья гнева», «Американская трагедия», «Питер Пен», «Красные и черные», «Любовник леди Чаттерлей». Сначала это были грубые оргии. Я лопал неразборчиво, как свинья. Полный рот Фолкнера по мне был точно то же, что полный рот Флобера. Но скоро я стал замечать тонкие различия. Прежде всего я заметил, что каждая книга имеет свой вкус. Сладкий, горький, кислый, кисло-сладкий, протухлый, соленый, терпкий. И еще я заметил, что вкус каждой книги, а по мере того, как время шло и чувства мои обострялись, вкус каждой страницы, каждой фразы, каждого слова даже влечет за собой летучую гряду образов, умственных представлений о вещах мне совершенно незнакомых по скромному, очень скромному опыту в так называемой реальности. Небоскребы, гавани, кони, каннибалы, яблони в цвету, незастланная постель, утопленница, мальчик, разбежавшийся для прыжка, отрубленная голова, косари в поле, подняв глаза вверх, вслушивающийся в рев какого-то идиота, свист паровоза, река, паром, шалаш в джунглях, умирающий монах, и солнечный луч в кость рассекает рощу, и смуглую ляжку гладит задумчивая рука. Сперва я просто жрал, блаженно глотал и жевал, подчиняясь велениям вкуса. Но скоро я начал почитывать там и сям по краям моих блюд. И с течением времени я читал все больше, жевал все меньше. Так что, в конце концов, я уж читал все часы своего бдения напролет, читал запоем, а пасся только на полях. И как часто теперь я скорбел над ужасающими дырами. В некоторых случаях, когда не было другого экземпляра, приходилось ждать годами, чтобы восполнить пробел. Да, тут хвастаться нечем. Теперь, побитый и потрепанный жизнью, как часто я оглядываюсь назад на годы моего детства, надеясь в них найти подтверждение тому, что мне был назначен иной, более высокий жребий, что хотя бы на время я мог стать кем-то еще, не фигляром, а дилетантом, что загубили меня неумолимые внешние обстоятельства, а не мои внутренние изъяны. Пусть лучше скажут «Да, Фирмин, не повезло», а не «На что ж ты рассчитывал?» Напрягаю глаза, настраиваю телескоп, но, увы, он не выхватывает божественного озарения, не увеличивает хоть бы нескольких искрок гений, ничего, ничего-то он не обнаруживает, кроме неразборчивости в еде. Да что телескоп? Того гляди, доктора повытаскивают свои стетоскопы, свои электроэнцефалограммы, свои осциллографы, и все для подтверждения сокрушительного диагноза — банальнейший случай. Библиобулимии. И что самое ужасное, они будут правы. И перед лицом этой их правоты, унизительной очевидности их сокрушительного приговора, сокрушительного, какое дивное слово, хочется крикнуть себе самому, как кричал старик Эзра Паунд, запертый в своей пизанской крысиной клетке: «Смири свое тщеславие! Смири!» — тебе говорят. Паунд, он был великий. Ну да ладно, хватит. Тогда совсем маленький я